Глава 11. Вернувшись в Н, Крайнев понял, почему Бюхнеру понадобился молодой энергичный интендант. Через железнодорожную станцию Н ежесуточно проходили в обоих направлениях десятки составов. Оружие, боеприпасы, амуниции, продовольствие. На фронт катило пополнение и возвращались отпускники. Навстречу шли составы с ранеными и теми же отпускниками. Немцы вывозили награбленное и отправляли в Германию насильно мобилизованную молодежь. Поезда на станции Н задерживались подолгу. Паровозы заправляли углем и водой, менялись поездные бригады. По заведенному порядку солдат и офицеров в это время кормили. Предшественник Крайнего организовал это дело из рук вон плохо. Офицерская столовая представляла собой грязный барак, где еду подавали неуклюжие солдаты-тыловики, а сама еда не отличалась изысканностью и вкусом. Для солдат поставили несколько полевых кухонь, к которым выстраивались огромные очереди. Нередко выстояв полчаса, солдат оставался ни с чем. Пища заканчивалась, и надо было бежать к другой кухне, где томилась в ожидании своя очередь. Тем временем подавали состав, и солдаты, костеря на чем свет стоит ленивых интендантов, прыгали в вагоны голодными и злыми. Сыпались жалобы. Предшественника Крайнего не раз предупреждали, но тот, рассчитывая на покровителей, теплые места в тылу так просто не раздавали. Интендантурат больше интересовался вином и женщинами. Кончилось тем, что жалобы попали на самый верх. Последовало распоряжение, на которое покровители повлиять не могли. Беспечный интендантурат отправился на фронт. Бюхнеру велели срочно подыскать замену. Так что Крайнев подвернулся, как нельзя кстати. Ознакомившись с положением дел, интендантурат Зоненфельд составил смету и предъявил Бюхнеру. Тот немедленно отправил бумаги по инстанции и получил одобрение. На станции застучали топоры. Немецкие саперы за неделю выстроили 3 основательных щитовых барака и красивый дом для офицеров. В бараках и доме было тепло, они обогревались печами, которые одновременно использовались для приготовления пищи. В солдатских бараках стояли простые деревянные столы и лавки. В доме для офицеров столики покрывали крахмальные скатерти. Еду офицерам подавали симпатичные официантки с кружевными наколками в прическах. В бараках женщины среднего возраста, но опять-таки опрятные, в белых передниках. Поварами были немцы, но всех остальных, рабочих кухонь, истопников, возчиков, подавальщиц, уборщиц, набирали из местного населения. Желающих оказалось много. Вон жилось голодно. Крайнего пришлось устроить кастинг. В этом неоценимую помощь оказала Эльза, хорошо знавшая местных. Создать четко работающую систему военного питания Крайнего не составило труда. Училище войск тыла. Практика во время службы в российской армии. Методы, созданные и усовершенствованные много лет позже войны и незнакомые тыловой службе вермахта, помогли организовать дело с толком. Крайнев старался не для немцев. Благодаря новой службе он мог в любое время суток беспрепятственно находиться на станции. Ему даже не приходилось считать составы. По требованию Крайнева, читай интендантурата Зоненфельда. И ему за день сообщали время прибытия очередного эшелона с солдатами. Еду следовало готовить заранее. Накормив и отправив составы, Крайнев шел к дежурному по станции сверить номера эшелонов для внесения в отчетные ведомости. Дежурные, которых Крайнев кормил в столовой совершенно бесплатно, охотно раскрывали перед ним журнал, где числились все проследовавшие через Н-составы, как пассажирские, так и грузовые. Время, направление движения, количество вагонов, платформ, груз. Крайнев сличал свои записи, одновременно фиксируя в памяти другую информацию. После чего оставалось лишь составить донесение. Через месяц на станцию нагрянула инспекция во главе с важным генералом. Генерала сопровождало 3 офицеров. В Н к ним присоединились местные чины, в том числе начальник СД. Так что делегация получилась представительной. Она осмотрела бараки и офицерскую столовую. Генерал попался дотошный. Белоснежным носовым платком проверял чистоту посуды и столов, потребовал пустить горячую воду в рукомойнике. оценил чистоту полотенец и передников подавальщиц. Пробовал пищу, причем не офицерскую, велел зачерпнуть из солдатского котла. Кранев видел, что генералу нравится, но тот не спешит с оценками. Как раз прибыл пассажирский состав. Генерал со свитой стоял на свежем воздухе, наблюдая, как подчиненные интендантурата ловко делят поток выходящих из вагонов солдат, поровну распределяя их по баракам. Когда те заполнились, генерал зашел в ближайший. Последние солдаты заканчивали мыть руки. Когда все расселись, подавальщицы с обеих сторон барака выкатили двухъярусные тележки, уставленные тарелками с горячим рисом и сосисками. Ловко раздав еду, подавальщицы укатили тележки и спустя пару минут появились снова, в этот раз с кружками горячего кофе. Тарелки с хлебом и приборы были расставлены заранее, поэтому спустя 10 минут после начала обеда сытые солдаты стали потихоньку выбираться из-за столов. Выходя наружу, они, косясь на группу офицеров, закуривали. «Гуд», — оценил генерал. «Господин Зоненфельд, все организовано блестяще. Я не сторонник перевода офицеров с фронта в тыл и скептически воспринял весть о вашем назначении, но теперь вынужден признать, что ошибался. Ваша дивизия потеряла толкового интендантурата, но группа армий его приобрела. Примите мою благодарность». Кранев вытянулся и щелкнул каблуками. «Я согласен с генералом», — важно добавил начальник СД. «Но меня волнует одно обстоятельство. Весь обслуживающий персонал в столовых, кроме поваров, русские?» Кранев подтвердил. «Вы можете гарантировать, что никому из них не придет в голову подсыпать в пищу яду?» «Прошу следовать за мной», — предложил Кранев. Он отвел делегацию в неприметное здание, прятавшееся за одним из бараков. Когда офицеры зашли внутрь, они замерли в недоумении. За длинным столом из некрашенных досок сидело два десятка детей разного возраста. Все они жадно ели. «Как вы, наверное, заметили, господа», — сказал Крайнев, «среди русских, работающих в столовой, нет юных девушек. Преимущественно женщины зрелого возраста. Это не случайно. У каждой есть дети. Все они за этим столом. Дети получают пищу со всех кухонь. Причем кому из какой кухни достанется еда, определить невозможно. Распределение порций случайно. Если какой-либо русской вздумается подсыпать в пищу яд, она отравит своего ребенка. Если такая безумная все же найдется, ее схватят за руку другие русские, которые больше любят своих детей». «Просто и эффективно», — восхитился начальник СД. «Вы умница, Зоненфельд!» Генерал одобрительно кивнул, и делегация отправилась в гостиницу Эльзы, где для высоких гостей был накрыт богатый стол. Угощали делегацию по-русски, обильно и вкусно. Генерал и его свита покинули Н вполне довольными. Хмурился только Бюхнер. «Вы кормите русских детей немецкими сосисками», — сказал он Крайневу. «Это расточительно». «Вы слышали, почему я это делаю?» — возразил Крайнев. «Достаточно одной сосиски на всех», — не согласился Бюхнер. «Пусть пробуют по очереди. Вовсе не обязательно отваливать маленьким русским по полной порции. Это продукты вермахта». «Не тебе, ворюги, меня учить», — подумал Крайнев, пообещав учесть замечание начальника. На самом деле он кормил детей по другой причине. Эльза просила взять на работу самых обездоленных. У всех женщин, работающих в столовой, не было мужей. Погибли или пропали без вести. Семьи голодали. Крайнев понимал, что матери обязательно станут таскать еду детям, рискуя попасться на воровстве. У немцев с этим было строго. Уличенного в преступлении в лучшем случае выгоняли, но могли и в лагерь отправить. Территория станции обнесена колючей проволокой. Часовые у входа проверяют сумки, русских обыскивают. Крайнев своими глазами видел, как солдаты зверски сбивали подростка из паровозных мастерских, утащившего отвертку. Крайнев долго думал и нашел выход. Поразмыслив над словами Бюхнера, Крайнев решил их игнорировать, а паче интендант станет настаивать напомнить о 5000 марок. За что плачено? Если начальник полезет в бутылку, можно предложить Бюхнеру самому заняться столовыми. Крайнев был абсолютно уверен, что вороватый интендантурат От такой перспективы придет в ужас. Служба на станции была чрезвычайно тяжелой и хлопотной. Крайнев уходил на работу затемно, возвращался поздно. С Эльзой они не виделись днями, хотя ночевали под одной крышей. Крайнева это устраивало. Он до сих пор не мог преодолеть чувство вины перед Настей. Эльза вздыхала, но не сетовала. Ее грела сама мысль, что любимый рядом. Николай появился через неделю после возвращения Крайнева в Н. Вечером в дом Эльзы постучал неприметный человек с корзинкой и предложил купить у него пирожное. Виктор был дома и продавца впустил. Гость поставил корзинку на стол, откинул прикрывавшие пирожные полотенца, после чего спокойно произнес пароль. «Я открываю кондитерскую неподалеку», — сказал Николай. Так он представился. «Нет ничего необычного в том, что кондитер носит свежую выпечку по домам. В этом доме живет дама, а женщины любят сладкое». «Как вы думаете передавать сведения в Москву?» — поинтересовался Крайнев. «По радио». «Ежедневный выход в эфир вас запеленгует мгновенно». «Не запеленгуют», — сказал Николай. «Примем меры. В Н я не один. Добытые вами бланки Аусвайсов пригодились. Познакомите меня с членами группы». «Нет, им не следует знать вас. Вам нежелательно видеть их. Связь через меня». «Пусть», — согласился Крайнев. «Не сочтите меня трусом, но рано или поздно немцы перехватят донесение и расшифруют. Дешифровальщики у них хорошие. Станет ясно, что источник сведений находится на станции. Причем, судя по его информированности, круг подозреваемых весьма узок». «Никто не считает вас трусом», — сказал Николай. «Для этого нет оснований. Наоборот, в Москве меня предупредили. Вы склонны к неоправданному риску. Мне нравится ваша осторожность, но вы зря беспокоитесь. Если немцы расшифруют донесение, то не смогут его прочесть». «Почему?» «Перед шифровкой я переведу текст на язык одной малой народности СССР. В Москве есть люди, знающие этот язык, а вот в Германии вряд ли. Особенно среди дешифровальщиков». Крайнев внимательно посмотрел на плоское, скуластое лицо Николая и больше вопросов не задавал. Через день после этого визита на Дэн появился самолет с красными звездами на крыльях. Он неторопливо облетел город и окрестности и был отогнан спешно вызванными немецкими истребителями. Истребители пытались самолет сбить, но он скрылся в облаках. А на следующий день прилетели бомбардировщики. Они деловито забросали фугасными бомбами несколько расположенных в окрестностях Н воинских частей, уделив особое внимание той, возле которой Виктор с Эльзой некогда устроили пикник. Крайнев узнал это, прослушав запись, сделанную Эльзой в ресторане. Судя по горячности немецких офицеров, налет оказался чрезвычайно эффективным. Крайнев с удовольствием указал это в донесении. Погибло не менее 400 немцев, еще большее число ранено. Батальон связи с его приемопередающей аппаратурой, станции пеленгации и антеннами перестал существовать. Говорившие сетовали, что восстановить узел связи и слежения получится не скоро. У вермахта не хватает техники и специалистов, а центральный фронт в данный момент – спокойное место. Горячие бои идут на Украине. Туда в первоочередном порядке идут подкрепления. Вен давно не видели русских самолетов. Налет произвел панику. В городе ужесточили комендантский час и светомаскировку. Крайнев получил нечаянные выходные. Опасаясь повторных налетов, немцы временно закрыли станцию. Эшелоны следовали через Н без остановок и преимущественно ночами. Обслуживающему персоналу велели сидеть дома. Виктор подчинился и 3 дня бездельничал. Эльза была в восторге. Забросив дела в гостинице, она не отходила от возлюбленного. Они вместе ели, спали, мылись, разве что в уборную ходили порознь. «Пусть бы самолеты еще прилетели», — сказала Эльза на 3-й день. «Так хорошо с тобой». Крайне вздохнул. «Грех радоваться», — сказала Эльза, по-своему поняв его вздох. «Но я не могу удержаться. Умом понимаю, погибли люди». «Это не люди», — сказал Крайнев. «Фашисты. Видела, что вытворяют». «Где? Я с начала войны не выезжала из города», — Эльза прижалась щекой к его плечу, Кранев стал рассказывать о гибели Брагина и сопровождавшего его бойца, о лагере для военнопленных в городе, намерении немцев расстрелять городских евреев, пытках и убийстве семьи Мони Уткина, уничтожении жителей Вдовска. Эльза плакала, он осторожно стирал слезы с ее лица, но продолжал. После того, как он закончил, Эльза долго молчала. «Я всегда знала, что ты замечательный человек», — вымолвила она наконец. «Я тобою горжусь». Виктор не ответил. «Не вздумай возражать», — сердито сказала Эльза, хотя Кранев ничего такого и не думал. «Расскажи о себе. Обо мне ты все знаешь, а я тебе ничего. Хоть немножечко». Кранев, выбирая слова, рассказал о родителях, бабушке, учебе в училище. «Не могу поверить, что ты интендант», — сказала Эльза. «После того, как ты воевал в 41-м, да и здесь. Кем ты хотел стать в детстве?» «Переводчиком». «Вправду знаешь два языка?» Кранев задумался и продекламировал по-английски эпитафию на могиле Шекспира, сочиненную самим драматургом. «Как по-английски я тебя люблю», — Кранев сказал. «Звучит лучше, чем по-немецки», — сказала Эльза. Виктор улыбнулся и произнес фразу по-украински, затем на белорусском и польском. «Приятно, когда тебе объясняется в любви на стольких языках», — сказала Эльза. «Интересно, если по-белорусски любить — это кахать, то ты каханый?» «А ты каханка». «Мне нравится», — сказала Эльза. «Хорошо знать много языков». «Лучше иметь один свой и держать его за зубами», — возразил Кранев. «Не согласилась Эльза. «За зубами плохо. Какой тогда французский поцелуй?» Она тут же продемонстрировала Крайневу, что его высказывание не обдумано. Виктор вынужден был согласиться. В наказание Эльза велела ему трижды поцеловать ее по-французски. Однако уже второй поцелуй перерос в контакты второго рода, которые по взаимному согласию продолжались до полного изнеможения сторон. Эльза сразу уснула, а Крайнев долго лежал с открытыми глазами. Ему было неловко осознавать, что его отношение к Эльзе все более определялось словом «кахать». Это было неправильно — любить одновременно двух женщин. Но в реальности получалось именно так. Они были очень непохожи. Стеснительная и тихая Настя и раскрепощенная в любви, но жесткая в деле Эльза. В сознании Крайнева они сливались в один образ. Индивидуальные черты одной дополняли другую. Причем получалось не нечто искусственное, а наоборот, близкое и родное. «Может, правы мусульмане, заводя несколько жен?» — подумал Кранев и тут же пристыдил себя за такую мысль. «Распутник, сатир, бабник!» — заклеймил он себя, но придвинулся ближе к Эльзе. Она прижалась горячим телом, и Кранев, засыпая, подумал, что в исламе все же что-то есть.